Это могло вызвать трение. Катеру понравилась брошенная жена Авано, которой вскоре предстоял развод. «Мы проверили Катера вдоль и поперек, он чист, как стеклышко». «Может быть. Или просто до сих пор у него не было причины пачкать руки. Послушай, мы выяснили, что у Авано были финансовые трудности. Судя по виду его вдовы, это был для нее очень неприятный сюрприз, если только она не актриса, способная претендовать на Оскара. Будем исходить из того, что о своих проблемах с деньгами Авано помалкивал. У кого он мог бы взять взаймы? Наверняка не у своих светских друзей», — размышлял вслух Клермонт. «Иначе он не смог бы появиться на следующем благотворительном балу. Он идет к Джамбелли, где пасся уже много лет, к бывшей жене. Если следовать твоей логике, то она соглашается, и это выводит Катера из себя. Или не соглашается, Авано затаивает на нее злобу, и это тоже выводит Катера из себя, но от выхода из себя до трех пуль в сердце далековато». И все же она почесала в затылке. Тут было над чем подумать. Для них могла оказаться важной любая мелочь. «Думаю, завтра нам стоит побеседовать с Дэвидом Катером». Дэвид разрывался между офисом в Сан-Франциско, своим кабинетом на вилле, виноградниками и винодельней. С учетом двух подрастающих детей, его рабочий день составлял не меньше 14 часов. И все же он был счастлив, как никогда. В Лакёр он почти все время сидел за письменным столом напротив своего помощника. Иногда ездил в командировки, чтобы также сидеть за столом, только напротив кого-нибудь другого. Занимался делом, которое было ему интересно, позволяло пользоваться уважением и хорошо оплачивалось. Но ужасно скучал, потому что особых мозгов для этого не требовалось. Индивидуальный подход, который в Джамбелли Макмиллан не только разрешался, но и приветствовался, превращал каждый день в маленькое приключение. Дэвид занимался теми сферами бизнеса, которые раньше казались ему сугубо теоретическими или канцелярскими. Розлив, распространение, транспортировка, маркетинг. И, кроме того, сам виноград от лозы до стола. А виноградники! Какое счастье видеть их раскинувшимися от горизонта до горизонта, окутанными туманом и сумраком долины. Удивительное сочетание света и тени. А когда на рассвете лозы покрывал иней или в полночь освещал лунный свет, это было настоящее волшебство. Когда Дэвид шел между рядами в окружении извивающихся, как змеи, побегов, вдыхал в себя полные тайны, влажный воздух, ему казалось, что он находится в центре ожившей картины, картины, которую он писал собственноручно. Тут была романтика, о которой он совсем забыл, запертый в стальном и стеклянном Нью-Йорке. Однако его домашний уклад еще не устоялся. Тео бунтовал и не желал соблюдать распорядок дня. Дэвиду начинало казаться, что мальчик не сможет прижиться здесь. «Каков отец, таков и сын», — часто думал Катер. Но постоянные стычки начинали ему надоедать. Дэвид не мог понять, почему его собственный отец не запирал своего мрачного, упрямого, несговорчивого отпрыска на чердаке и не держал его там до совершеннолетия. Впрочем, с Мади было не легче. Казалось, она перестала мечтать о кольце в носу. Теперь ей приспичило выкрасить волосы в полоску. Дэвида ставила в тупик, почему нормальный ребенок стремится делать со своим телом столь странные вещи. Он не имел представления об образе мышления 14-летней девочки и сомневался, что хочет иметь это представление. И все же дети постепенно осваивались, обзаводились друзьями, входили в ритм новой жизни. Дэвиду казалось странным,